Славянские сказки. Третье место. Руслан, 34. Иван Царевич и Гарри Горыныч. В некотором царстве, в некотором... Хотя почему в некотором? Что за загадки в самом начале сказки? Так не пойдет. В совершенно определенном царстве, в широко известном государстве, допустим, в царстве славного Салтана, жил да был молодец. Ну, как жил? Мед, пиво пил, усы у него толком еще не выросли, а посему ничего по ним пока не текло. Забыл упомянуть, молодец был добрым. А как иначе? Ведь в сказках есть свои каноны. Либо молодец добрый, либо не молодец он вовсе, а вражина подлая и ирод окаянный. Резюмируя портрет героя, скажу лишь, что кроме употребления сладких горячительных напитков, в других славных поступках замечен он не был. День напролет сидел молодец на заваленке и, накидавшись суррогатной медовухой, бренчал на раздолбанных семиструнных гуслях срамные басурманские мотивы. Намаялись с ним батюшка с матушкой. 17-й год дурню пошел, надобно к делу его пристраивать. Только не лежит душа у Ивана ни к труду, ни к наукам каким. Не удивляйтесь, в то время всех дурни Иванами кликали. Так вот прямо и погоняли. Иван дурак. Живет, значится, дурак одной мечтой — дочку царскую сосватать. Пригреется, бывалоча, на солнышке, прикроет хмельные гляделки и ну себе Василиску царевишну без панталон и кокошника представлять. Нет, каких-то реальных шагов для создания ячейки общества он, конечно же, не предпринимал, ибо ленив был жутко. Да и потом, что за царь выдаст кровиночку свою единственную за обмылка нечесанного в дерюгу ряженого? Так бы и спился по-мирному наш Иванушка, если бы ни беда неминучая на Салтаново царство не обрушилась. Повадился змей Горыныч лютовать на землях царевых, то скотину на поле задерет, то крестьянку молодуху утащит для забав своих нескромных, а не далее, как на Ильин день, вообще по клажу у купцов заморских сразбойничал, да по ушам их в истраже нахлопал. Купцы к царю с челобитной. Так, мол, и так, самодержец, доколе? Осерчал Салтан на Горыныча злобою лютою, и протрубили медью на всех улицах и площадях базарных трубы и зачли глашатый приказ высокий. «Тот, кто изведет ворога лютого, набеги на города и поселки устраивающего, огребет по полной милости царской». Далее по списку. Шапка боярская, каракулева, сапоги софьяновые, почти новые, почетная грамота на бересте и рубь 20 серебром. 3 дня ждал Салтан добровольцев. Да только никто не позарился на награду щедрую. Шутка ли, змею в пасть лезть за обувку ношенную? Долго думу думал самодержец, судьбою родины озабоченной. В голову приходило лишь самому идти на чудище. Но толщина кишки царя не выдерживала никакой критики, а посему он отбросил эту мысль как непродуктивную. Боярин же, Силуан, давненько глаз на царскую дочку положивший, и временами, будто невзначай пощипывающий ее за мягкое, предложил выход. Дескать, нужно посулить в награду царевишну в жены. Все одно девка на выданье, да полцарства за ней приданного. Вот тогда смельчак вмиг отыщется. Себе же задним умом накидал схему мошенскую, как в зятья царские выбиться и полцарству загробастать. Недолго противился царь-батюшка, ибо понимал, в наше время зарубь 20 и прыщ на носу не вскочит. Был у Силуана дружка старинный, мод и пропоица боярин Демьян. Сказывал Демьян про парнишку недалекого, много пьющего. Якобы, как в трактире он 7-й бочонок опрокинет, так и Василисе, царевой дочери, грезить начинает, хоть беги от него. Всю мозгу своими влажными фантазиями в рагулю закрутит. Все по любви безответной к персям Василискиным страдает. Персия-страдалец, одним словом. Дал тогда Силуан слово боярское Ивану, коли чудище тот изведет лютое и доказательства головы Горыничи принесет ему, быть дураку царевичем. И дурень-то наш согласился. Сейчас вы спросите: «А что ж, Иван дурак, совсем дурак, что подписался на миссию, столь невыполнимую?» Отвечу кратко: «Да». Но в любой уважающей себя сказке есть это «но». Оно будто стрелка на перегоне, разворачивает полотно повествования в неожиданную сторону и расцвечивает серую канву избитого сюжета новыми оттенками. Но, как любой сказочный дурак, наш Иван крепок задним умом, и смекалки ему не занимать. Да и потом, кому Бог помогает? То-то же. Собирали родители Ивана в дорогу. Дали хлеба краюху, да вина кислого в крынке треснутой. Перекрестила матушка дурака на дорогу, пустила слезу горючую, и восвояси отправился Иванушка. Перекрестился тут уже и отец его иный. Молитву вознес небесам, что избавили они их с бабкой на старости лет от охламуна нахлебника, и пошел на радостях брагу ставить. Встретили дурака за околицей пятеро дружинников боярских, приданные для усиления в предприятии рисковом, и затопали они вшестером к Окаян-горе, лесом дремучим окруженной. Там, стало быть, логовище змея Горыныча базировалось, по последним данным царской разведслужбы. Долго ли, коротко, все в репьях и грязи дорожной, добрались ходоки наши до пещеры темной, штаба врага рода человечьего. Глядь, а в круг костями все усеяно, да кровушкой невинной земля удобрена. Чуть присели дружинники храбрые, воздух мерзкими газами попортив, хоть огня не зажигай, того и гляди рванет. Иван же, поправив котомку босяцкую, сказал: «Вы, други, меня тут дожидайтесь. Как закончу, сам выйду с трофеем. А коли не выйду на второй день, бегите к Силуану и докладывайте, что сложил Ивашка буйную головушку, пущай другого богатыря ищет». Выдохнули расслабленно воины боярские, пожелали удач всяческих и, перестав загазовывать атмосферу, откатились к опушке подальше от страшной пещеры. Иван же смело вошел в логово зверя и, как только глаза привыкли к сумраку, осторожно начал пробираться по пологой галерее, спускающейся вглубь земли. Споткнувшись и больно ударившись, выматерившись и потеряв котомку, он все же достиг дна пещеры змея. Горыныч спал, громко посапывая и выпуская из ноздрей струйки едкого дыма. На его широкой, бронированной, блестящей чешуей груди уютно свернулась молодая, румяная дева, обняв змея за одну из могучих шей и бесстыжа заголив ровные белые ножки. Иванушка невольно залюбовался открывшимися ему прелестями, громко икнул и, отхлебнув винишко из отцовской крынки, произнес: «Э, хорош массу давить! Выходи биться, чудище окаянное!» Прекрасная незнакомка взвизгнула испуганно и забилась под мощное драконово крыло, укутавшись толстыми складками кожи, словно одеялом. «Вань, ну ты что орешь, как будто тебе причиндалы придавили! Вон он Настасью перепугал, ирод!» — сонно проворчал Горыныч, ласково обнимая крылом девушку. «Кстати, здороваться не учили?» «Здорово, Гарри!» — заорал Иванушка и кинулся вдруг обнимать змея. «Удивлены? То ли еще будет! Иван наш, не смотри, что дурак, а все ж не самоубивец. Годков с 10 назад подобрал Иванушка в леске за околицей странную зверушку, отбил от собак бродячих. Маленькое чешуйчатое существо о трех головах и с нелепыми обтрепанными крылышками поставило бы в тупик ученых мужей, глянь они на нее. Но то ученые, а ему, дитю неразумному, жаль стало гада мелкого, вот и пригрел у себя за избой на сеновале. Думал, помрет болезный. Псы одну голову, почитай, отгрызли малышу. Узрел в тот день парнишка диво необъяснимое. Вместо оторванной головы вдруг новая полезла и, быстро приняв форму, стала на место оторванной. Был тот необычный малыш, смышлен и весел, а гукал вот только странно: «Гарри, Гарри!» — поджигая при этом дыханием горячим все вкруг себя. Дал тогда ему Иванушка имя — Гарри, и решил оставить у себя. Но шило в мешке не утаишь. Стал расти Гарри не по дням, а по часам, и молока, что таскал ему мальчишка, уже не хватало для пропитания юному змею. Тут как раз и матушка с батюшкой прознали про опасного питомца, и пришлось с тяжелым сердцем выпустить окрепшего Горыныча на вольные хлеба. «Не грусти, Иван, земля круглая, авось свидимся еще!» И, обняв по-братски дурака, Гарри взмыл в небо на мощных кожистых крыльях. «Прощай, Горыныч, брат мой названный!» — прокричал вслед другу Иванушка и, хлюпая носом, воротился в избу. Сутки праздновали друзья встречу. Бедная Настасья в кровавые мозоли уж руки натрудила медовуху да хмельной квас на стол выставлять. Наконец попрощался молодец с Горынычем, и хозяюшке в пояс поклонившись, вышел к дружине ратной с тремя головами змеевыми под корень усеченными. Подивились воины такой сноровки, языками подцокали, по плечу дурачка похлопали, да и в лохмотья мелкие порубили его в благодарность за труды тяжелые. Ибо был у них завет боярский — трофеи привезти, а Ивана-дурака извести. Вскочили лиходеи на коней, только их и видели. Вышел Гарри по нужде малой цветочки возле пещеры полить. Глядь, а брат-то его названный по всей поляне разбросан, мелко нашинкованный. Взъярился тогда Горыныч гневом праведным, собрал все кусочки в суму заплечную, обнял красавицу-бесстыдницу и полетел в самую чащу лихолесья темного, к яге престарелой. Там, где днем мрак стоит непроглядный, где ветви черных деревьев сплетаются в узоры колдовских рун, а русского духа за 100 верст не учуешь, стоит на проплешине лесная избушка. Ноги у избы волшебной, будто лапы куриные, жилистые и когтистые. Вышла бабушка-яга гостя встречать, самогонки на мухоморах столетних бочку выкатила. «Здрав будь, Горыныч! Давненько в гости не заходил к бабушке». «Привет, яга! Прости, все в заботах. То деревням разбойничаю, то города разоряю. Короче, времени нет вообще». «А что это русским духом потянуло?» Яга повела сморщенным крючковатым носом, нервно, будто пробуя воздух на вкус. «Ой, да никак ты мне человеченки принес, касатик». Горыныч вывалил Ивана аккуратной горочкой к ногам старухи. «Мне бы воды живой, мать!» «Да ты не умом ли тронулся, Горыныч? Тут риса с морковкой откинуть и с гуляшом интим, какой плов получится!» Она причмокнула губами и пошла доставать глубокий узбекский казан. «Мне бы воды живой!» — загремел раскатистый звериный рык, пугая обитателей проклятой чащи и выжигая жарким змеиным дыханием жухлую траву. «Да что ж ты бабушку-то так пугаешь, Гарри?» — запричитала перепуганная яга, уронив тяжелый чугунный казан на костяную ногу. «Будет тебе вода, касатик, будет!» Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Долго безутешный Горыныч собирал Ивана, сращивая кусочки мертвой плоти живой водой. В то время коварный Силуан готовился к свадьбе. Уж и кафтан пошил, каменьями самоцветными подбитый, и сватов заслал к Василисе-царевишне. В назначенный час загремели звонницы на всех церквах праздничным набатом, взорвалось небо над палатами царскими цветными заморскими фейерверками. Въехал в град престольный Силуан на богатой карете, а впереди, на подносах эмалевых, холопы головы чудища несут в дар Салтану-царю. Василиса в сарафане праздничном ожидает участи неминучей, в жены к постылому старику-боярину готовится. Вдруг потемнело небо над дворцом праздничным, тенью черной прошел трехглавый змей на бреющем и, попалив полдружины ратников могучих, зашел на новый вираж. Что за диво! Сидит на змее Горыныче Иван. Живехонек, краше прежнего стал молодец с живой воды. Прыщи пропали, алкоголизм излечился. В общем, как и положено в правильной сказке. Понял тот царь, что где-то его кинули. Свел грозно брови и так серьезно на мошенника Силуана, как зыркнет, тот аж из колесницы своей выпал с перепугу. И взял Иван-дурак в жены Василису-царевишну, и обратился тот час Иваном-царевичем. А дружинников тех вероломных казнили карами анальными. Силуана же на конюшне батагами выпороли в полсилы, ведь испокон веков на Руси власть имущих наказывали нежно, почти любя. Змей Горыныч почетным гостем на веселой свадьбе был. В три горла пил и песни с гостями горланил. А как пришел черед молодым в опочивальню отбывать, он отозвал Ивана-царевича и, густо краснея, протянул ему увесистый сверток. «Ты это самое! Не серчай, короче, братишка! Времени-то в обрез было!» Иван развернул подарок и, пораженный увиденным, тихо выматерился. «Горыныч, мать твою рептилию!» «Ничего, Вань, живой водичкой сбрызнешь, приживет и как новенький будет!» Подбодрил друга змей, немного смущаясь. «Дело-то молодое, еще и наследников с десяток настругаешь!» Вот на этой мажорной ноте и сказочке конец. А кто прочесть не поленился и за Ивана-дурака кулаки держал, тому друзей верных, как Гарри Горыныч и царевишен фигуристых с полцарствами. И я там был, и на той свадебке неумеренно пил. По усам текло, а проснулся с тяжким похмельем. Вы слушали сказку «Иван-царевич и Гарри Горыныч». Автор Руслан-34. Сказка заняла 3-е место на конкурсе «Славянские сказки» портала fantastica.rf. Читал Олег Шубин.